Глава сороковая. Адам. То чувство, когда душа наконец-то на месте. Целых 5 лет я жил гонкой и зачастую опаздывал. Отис отбился от рук, потому что у меня не было на него достаточно времени. Мне было откровенно плевать на то, что меня окружает. Сил хватало прийти домой, помыться и рухнуть в кровать. Многое пустил на самотек. На многое закрыл глаза, на работу ехал не только работать, но и чтобы спрятаться от той неразберихи, что творится дома. И вот случилась она. Рыжая, дерзкая, настоящая. Теперь я понимаю, Кейне нужна не только Отису, она нужна мне самому, нам обоим. До безумия было приятно видеть, в каком она шоке, наблюдать за этими немыми эмоциями. А главное, я чувствую, Кейне уже не злится на меня, как раньше. И завтра я намерен добить ее контрольным выстрелом. Показать место, где она сможет работать. Сегодня утром мне удалось получить у палаты межмировой торговли 2 портальных ключа. Один будет открывать дверь в ее мастерскую в мире людей, второй – дверь в дом номер 7 на Кривом переулке. Для Кейны практически ничего не изменится, кроме разве что места, где она будет создавать свои шедевры. Надеюсь, моей ведьме понравится. Я постарался учесть все. А сейчас можно и отдохнуть. Но как уснешь, если в теле скопилось столько энергии? Так что лезу рукой под одеяло и подключаю воображение, которое рисует ее. Обнаженную, ласкающую себя, а потом принимающую меня. И зеленые глаза полыхают страстью, и стройное тело изгибается подо мной. На все про все уходят 3 минуты, но какие минуты, мда. А вот теперь захотелось водички. Однако в кухне меня ждет неожиданная встреча. «Кейна!» Ведьма сидит за столом со стаканом сока в руке. Щеки ее пылают, глаза как-то странно блестят, а дышит так, будто марафон пробежала. «С тобой все нормально?» Беру кружку и оставленный Кейной на столе пакет сока. «Да? А что?» Сама же сидит, покусывает губы. «Тебе идет?» Кивает на мои черные спортивные штаны с белой надписью «Best Cop» на заднице. Причем «Best» написано на одной, скажем так, половине, а «Коп» на другой. Коллеги в прошлом году додумались подарок подарить. Но штаны отличные, дома таскать в самый раз. «Спасибо». «Ты всегда так ходишь?» Скользит взглядом по моей груди, животу. Все-таки майку я не надел. «Я сплю так». «Это хорошо. А то все-таки я тут и Настя». «Конечно же». «Я не буду разгуливать в таком виде при детях, Кейна. Но ты, думаю, справишься». Сажусь на край стола. «Ладно. Пойду я спать. Хороших снов». Резко поднимается и уже собирается проскочить мимо. Но извини, дорогая ведьма, не выйдет. Ловлю ее в мгновение ока. «Адам!» Оказывается, у меня между ног. «Что?» «Не могу удержаться, как бы ни старался». «Прости». Прижимаю эту бестию к себе. Зарываясь носом в рыжих волосах, и пахнет она страстью, отчего испытываю адское напряжение в штанах. «Попил водички» называется. «Я всего лишь первую ночь здесь в должности твоей няньки, а ты уже... Ну как это вообще?» Но ведь не торопится вырваться, наоборот, затаилась в руках. «Все очень и очень сложно». «И как быть?» «Попробовать. Кажется, сейчас моя суть проявит себя во всей красе». «Чревато, Адам. Ты сам говорил, я здесь из-за Отиса». «Говорил. Но, как часто бывает, говорим мы одно, думаем совсем другое». «Врал, выходит». Поднимает на меня потемневший взгляд. «Не совсем. Просто не думал, что меня затянет водоворот настолько. Надо срочно что-то делать, иначе за себя не ручаюсь. Слушай, раз уж мы не спим, так зачем откладывать на завтра мой сюрприз?» «Действительно». «В таком случае закрой глаза». «Ладно, но веди аккуратно». «Обещаю. Все сделаю в лучшем виде. Закрывай». И когда Кейна зажмуривается, беру ее на руки. Зачем вести, если можно донести? Она обхватывает за шею, дышать начинает еще чаще. Дотащить бы ее сейчас до спальни. Но вместо спальни подношу ведьму к двери в зимний сад. Я подумал и решил, что был слегка неправ. Поэтому очень хочу загладить вину. Надеюсь, у меня получится». Ставлю ее на пол, после чего включаю свет. «Можешь открыть глаза». «Ой, мама!» Слетает с губ. «Это же...» Косится на меня с недоверием. «Да. Это твое новое рабочее место». А она снова теряет дар речи, только улыбается и покачивает головой, словно не верит в происходящее. «Кейна». Разворачиваю ее к себе. «Ты мне нравишься, понимаешь? Вернее, не так. Я без ума от тебя, поэтому прошу, дай нам шанс. И клянусь своим хвостом, если тебе не понравится со мной, я приму это. Вот, смотри». Веду ее к столу, на котором лежит папка. «Здесь ваши с Настей документы. Вид на жительство, разрешение на работу, временное удостоверение личности. Осталось всего лишь съездить в консульство и получить постоянные паспорта для тебя и для Насти». На что Кейна снова зажмуривается, затем тянет меня к себе, обнимает, прижимается щекой к груди. «Ты чертов черт!» — шепчет. «Во всем отец с матерью виноваты. Таким родили!» — прижимаясь губами к ее голове. «А если не получится? Если...» «Думаю, и тебе, и мне пришло время попробовать еще раз». «И когда только успел сделать документы?» «За несколько дней до того, как забрал вас. Мне Риша помогла своей подписью». «Везде-то у тебя Риша. И документы подделывает, и заклинания накладывает, и грибок травит. Находка, а не ведьма». «Так». Подхватываю ее под бедра и усаживаю на большой металлический стол. «Запомни, Риша просто друг. Она осталась одна, я ее поддержал, уберег от тюрьмы, не более того». «Да какая мне разница?» И взмахивает рыжей гривой. «Не ври, есть тебе разница. Ты ревнуешь». Нависаю над ней. «Чего? Фу, больно надо». «Не стесняйся своих чувств, Кейна». «Все, больше не хочу терпеть, сил нет. Чтобы тебе было легче, знай, я тоже ревную тебя. Ревную каждому столбу». И накрываю эти гладкие губы своими. В голове наступает вакуум, в груди чувствую жжение, главное, больше не прячу свое истинное лицо.